и об отказе от войны как средстве решения спорных вопросов. Каждая речь этого человека — шедевр ораторского искусства. Она так ясна и целиком по делу, проникнута такими серьезными соображениями, которых от него никто и не ждал. Все это вызвало невероятный всплеск деятельности во всех министерствах. Вчера Вильгельм тоже произнес большую речь, адресованную всем руководителям нацистской партии из стального шлема. Лиза Кейтель, матери, Хельмшероде, 5 июля 1933 года. Сегодня вечером Вильгельм вернулся домой очень взволнованный большим слетом фюреров СА. Примечание. С 1 по 3 июля 1933 года в Бад-Райтенхалле в присутствии рейхсканцлера Гитлера, начальника штаба СА, капитана в отставке Эрнеста Рома, руководителя стального шлема имперского министра труда Франца Зельте, а также различных генералов и офицеров, в частности, начальника управления вооруженных сил Министерства Рейхсвера генерал-майора фон Рейхенау, проходил слет командного состава фюреров СС и СА. Целью являлось достижение соглашения насчет включения СА в допризывную подготовку рекрутов. Он просто на глазах помолодел и полон энергии. У него состоялся долгий разговор с Гитлером, и он просто в восторге от фюрера. У Гитлера необыкновенные глаза. А как он говорит? Лиза Кейтель, матери, Бремен, 10 сентября 1935 года. О маневрах ты верно читала в газетах. Вильгельм очень удовлетворен. Рассказывает много интересного о своей беседе с Гитлером и полемике с ним. А все-таки будущее и связанная с ним ответственность давят на Вильгельма. Его мучает мысль, оправдает ли он доверие армии. Необходимость вечно вести борьбу нелегка, а должность его неблагодарна. Примечание. Написано в связи с назначением генерал-майора Кейтеля начальником управления вооруженных сил в имперском министерстве Рейхсвера.